Хогарт. Хогарт Уильям, 1697-1764. Английский живописец, график, теоретик искусства. Когда английскому художнику Хогарту было 32 года, он просил руки дочери лорда Джеймса Торнвилля. Отец, однако, отказал, боясь, что художник не будет в состоянии содержать жену так, как это было в родительском доме. Так как девушка была влюблена в Хогарта, то ее мать, которая сама была в восторге от его произведений, решила прибегнуть к хитрости. Она купила гравюру Хогарта и посоветовала дочери поставить ее в комнате отца так, чтобы она тотчас же бросилась ему в глаза, как только он переступит порог. Совет был исполнен. Войдя в кабинет и увидев рисунок, Торнвиль воскликнул: «Чья это чудесная гравюра и как она попала в мою комнату?» «Это последняя работа Хогарта. Я купила ее», — ответила леди Торнвиль. «Великолепно!» — ответил лорд. «Человек, способный создать такую вещь, может получить жену и без приданого». Действительно, лорд Торнвиль был первое время очень скуп, желая испытать художника. Но потом, когда испытание дало прекрасные результаты, стал более щедрым.